Черная тень поваленного поперек дороги дерева двинулась навстречу сквозь сумрак. Стекловидная пленка шоссе, скупо отражавшая звезды, сразу укоротилась. «Что это?» — спросил Шнель, не двигаясь. Ответом были внезапная остановка машины и тихое пощелкивание открывающихся дверей. Губач, как я и предполагал, сразу выскочил в темноту. Сверкнул фонарь, грохнул автомат, и молчаливый напарник Шнеля беззвучно плюхнулся на землю. Продолжалось это секунду, не больше. Но я не выстрелил. Я тоже выпрыгнул и прижался к огромным колесам машины. Шнель тут же из кабины открыл огонь, но никто не ответил. Он подождал и осторожно выбрался из машины. Снова сверкнул фонарь, самодельный электрический фонарь Мартина. Но очередь не поспела. Шнель выстрелил и, перемахнув кусты, скрылся в чаще. Я выстрелил вслед ему в темноту. Он ответил, я даже услышал, как пули скрижетнули по двери кабины. Снова вспыхнул фонарь Мартина, прощупывая ближайшую полоску кустов. Но Шнеля он не нащупал. Не раздалось ответной очереди. Шнель не стрелял, полагая, что уйдет в темноте. Вероятно, об этом подумал и Мартин, потому что его автоматные очереди уже вслепую прошили кусты, за которыми скрылся Шнель. Ничего живое не могло уцелеть за ними, но мы не услышали ни стона, ни шороха. Омерзительный стыд охватил меня. Интеллигентский хлюпик. Трус. «Не стреляй», — сказал я, подымаясь. «Он где-то здесь. Я найду его». Не раздумывая больше, я двинулся напролом сквозь кусты и чуть не ударился лбом о ствол торчащего в кустарнике дерева. Но что-то я во всяком случае задел, и это что-то скользнуло по стволу вверх. Я посмотрел туда, уже привыкший к темноте, и разглядел словно ноги в сапогах, прижавшиеся к дереву. Потому и промазал автомат Мартина, что Шнель успел подняться по стволу над кустами. Сейчас я уже не терял времени. Пистолет грохнул несколько раз, и грузное тело сорвалось вниз, с треском ломая кусты. «Готов, кажется. Пол головы снес», — сказал, освещая упавшего, Мартин. Я отвернулся к Мартину. Глядеть на убитого Шнеля мне не хотелось. А Мартин выглядел почти неотличимо от Шнеля, с таким же галуном на мундире и в таких же сапогах. Только их и лампас на штанах вырвала из темноты тоненькая струечка света. «Где Борис?» — прохрипел я. Голос мне едва повиновался. «Ждет нас у поваленного дерева. Надо открыть шлагбаум». Мы оттащили в сторону срубленный ствол, трое в серых мундирах, ординарный полицейский патруль. Я только подумал, что будем делать, когда машина остановится у поворота, к голубым протуберанцам? Нажать рычаг ручного стартера и продолжать путь? Но постовые с лошадьми могут поднять тревогу. Правда, обычно в эти часы постовых на конечном пункте уже нет, и патрульные последние машины добираются до заставы пешком. Ну а если нас встретит сам Оливье, у которого есть все основания тревожиться, или пошлет навстречу нам верховых с запасными лошадьми? Я поделился своим беспокойством с друзьями. «Ну и что?» — равнодушно заметил Мартин. «Мы пройдем сквозь пятно, а они нет». «А если не пройдем?» «Уйдем в лес и будем отстреливаться. «От кого? От Оливье?» — спросил я таким тоном, что тут же вмешался Зернов. «Он твой друг, Юра?» «Почти. Порядочный? А с кем я могу дружить, по-твоему?» «Значит, на него можно рассчитывать». «В каком смысле?» «В прямом. Не подведет?» «Думаю, нет. Ко мне он относится по-товарищески». «Тогда рискнем». Так и произошло. На конечной остановке нас ждал с лошадьми Оливье. Я вышел один. Близился рассвет, окружающий сумрак синел, тени становились все различимее, даже виднелись голубые протуберанцы вдали. Только сейчас они казались низвергающимися с неба, темно-синими, почти черными водопадами. Оливье издали заглянул в кабину. «Ты один?» «Нет». «Почему же они не выходят?» «Это не они. Тебе можно довериться, Оливье, больше друзей у меня в полиции нет. Шнель и Губач пытались меня прикончить, но вышло наоборот. Теперь я в твоих руках, Оливье». Он рассмеялся. «Их никто не пожалеет, Ану, будь спокоен». «А теперь оставь меня, Оливье. Ты замещаешь меня на заставе до завтра. И ничего не спрашивай. Все расскажу потом». «А сейчас?» «Еду дальше». «Куда?» «До конца с этой машиной. Туда, откуда они выходят». «Не пройдешь. Воздушный заслон и сила. Понимаешь ли, Ано, сила, которая прижимает тебя к земле, ты еще не знаешь...» «Знаю». Я поднялся в кабину и крикнул все еще неподвижному Оливье: «И никому ни слова до завтра!» «А если Бойл?» — услышал я. «Скажи, взял отпуск до вечера». Ответа я не услышал. Мартин уже нажал ручной стартер. Дверца автоматически захлопнулась, и машина ровно и бесшумно свернула к черным сияющим водопадам. Они двигались нам навстречу, но ничто не останавливало нас, только светлое пятно в темно-синей стене становилось все шире и ярче. «Фиолетовое пятно», — прошептал Зернов. «Слов не было. Мы молчали, когда наша черная бесшумная машина прошла сквозь лиловый туман и по глазам ударил выплеснувшийся из ночи день. Как старый библейский бог, кто-то сказал: «Да будет свет!» И стал свет.